очень я скучаю по тебе. И хотя живу я вдалеке, ты меня, родная, знаю, ждешь. Под окном моим опять цветешь. Ты меня, родная, знаю, ждешь. Под окном моим опять цветешь. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминал. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Ах, калина, красная калина, гроздья твои красные горят. Красная калина, только ветры буйные шумят. Разлучила нас с тобой беда, но пройдет разлучница зима. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя к своей груди. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя к своей груди. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминал. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Красная калина, гроздья твои красные горят. Ах, калина, красная калина, только ветры буйные шумят. Печаль и грусть, я к тебе, родная, возвращусь. Горький сок пришлось мне испить, и страдать, и верить, и любить. Горький сок пришлось мне испить, и страдать, и верить, и любить. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминал. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Ах, калина, красная калина, гроздья твои